Ты не сиреневая птица. А ты не сиреневая птица. По дворам, по провинциям. А ты неси меня, вольная птица. По дворам, по столицам. А ты неси меня, вольная птица. По дворам, по провинциям. А ты неси меня, вольная птица. По дворам, по столицам. За полночь выйду из дома, по тропам до боли знакомым, по аркам раскрашенным вдоволь черным баллоном. В старых районах нет ни колец садовых, там не было моих кроссовок. Перебирая ногами, пиная в сторону камни, там лежит опять один на тротуаре. Может быть исход летальный, спор с ментами, гроб с цветами, парень. Вот уже готов список заданий, такой как все выполнит. Но зачем, никогда не узнает. Взгляд на мир хрустальный. Подай ему воды, стакан на голову поставит. Внимание, как будто ходит лесами. А ты неси меня, вольная птица. По дворам, по провинциям. А ты неси меня, вольная птица. По дворам, по столицам. А ты неси меня, вольная птица. По дворам, по провинциям. А ты неси меня, вольная птица. По дворам, по столицам. Птица. По дворам, по столицам. Из рассказов, рассказанных странниками, складывали все свои баллады. Холодный вид сибирской столицы внезапно прояснился, да ладно. Я вернулся, груз прошедшего скинув, правда. Здравствуй, мой город, с тобой мы один на один. Столько дней заполняли исписанными тетрадками. Летели вперед, без права вернуться обратно. И мне ни секунды не жалко полета, который хотелось потом повторять многократно. Парить с облаками так плавно, как никогда над домами. Каждый однажды поймет, что такое бывает, что видно все ясно, когда свысока пролетает. И чувствуешь воздух, руками цепляясь за миг, чтобы остаться летать там, никогда не приземляясь вниз. Никогда не приземляясь. А ты неси меня, вольная птица. По дворам, по провинциям. А ты неси меня, вольная птица. По дворам, по столицам. А ты неси меня, вольная птица. По дворам, по провинциям. А ты неси меня, вольная птица.